Часть 32. Майор побежал лично вызывать затребованных специалистов, а Брейн тем временем прошелся по ходам сообщений, отмечая, что в них совсем пусто. Солдаты сидели по опорным точкам под защитой бетонно-кристаллических перекрытий, чтобы в случае неожиданного удара не оказаться накрытыми облаком осколков. Пока Брейн ждал, он отметил, как трижды срабатывали зенитные арт-автоматы, перехватывая в небе практически незаметные желеобразные разведывательные аппараты противника. Четко определить их оптическими системами было невозможно, не помогала и радиопеленгация, поэтому приходилось ориентироваться только на спектры продуктов распада корпусов этих беспилотников, сверхлегкие материалы которых были чрезвычайно неустойчивы при дневном свете. За одну миссию аппарат терял до половины своей массы, в том числе и вшитую в него электронную начинку из того же желеобразного материала. Таким образом, реагируя на спектр разложения, оптико-электронные сканеры засекали и тянущийся за неведомым дроном хвост из продуктов распада. А затем по форме этого хвоста расчетные центры определяли возможное местонахождение самого объекта и по нему наносился огневой удар. На заданной высоте зенитные снаряды взрывались, распыляя сверхактивный газ, и он начинал окислять оболочки дронов. Процесс этот происходил очень быстро, и все заканчивалось яркой вспышкой, после чего уничтоженный дрон расплывался белым облачком. Столь частое срабатывание зенита говорило о том, что напряжение на участке фронта нарастало. Противник нуждался в постоянном притоке свежих разведданных. Это напряжение перед боем было заметно даже в пустынных бетонированных ходах сообщения. Тишина здесь почти что звенела, изредка нарушаемая доносившимися с флангов грохотом противоракет, перехватывавших пустые болванки противника. Враг намеренно отстреливал упрощенные дешевые боеприпасы, вынуждая противную сторону тратить дорогие перехватчики. Это была обычная тактика. Вскоре за Брейном прибежал посыльный. Совсем молодой Гоберли с раскрасневшимся лицом. «Сэр, майор Стефан ждет вас в командирском блоке», — сообщил он, переводя дух. «Он там один?» «Нет, сэр, с ним еще трое. Наш инженер и два техника». «Хорошо, веди меня туда». Уже через пару минут Брейн оказался на втором нижнем ярусе защищенного позиционного комплекса, откуда происходило управление всей обороной фронтового участка. В небольшом оперативном зале уже находились майор Стефан и трое вызванных им потенциальных пилотов для тяжелых трофейных машин. «Вот, сэр, эти бойцы могут пилотировать ковригоны. Вам лишь следует разобрать с ними рисунок атаки». «Атаки?» — переспросил капитан-инженер и удивленно уставился на майора, потом на Брейна. «Идите, майор», — сказал Брейн, видя, что командир батальона готов пасовать перед возможными аргументами капитан-инженера. Майор тут же удалился, с ним ушел его посыльный, а Брейн остался один с тремя кандидатами в герои. Понятно, что они не горели желанием идти в атаку, да еще на малознакомой трофейной технике. «А чего вы боитесь, капитан?» «Ну как же, сэр, это не шутки. Каков у нас шанс выжить в этой контратаке?» «Наши шансы значительно выше, чем у противника, капитан». «Это каким же образом, сэр?» — решился подать голос один из техников. Они выдвигаются, надеясь задавить нас своим явным численным преимуществом, и не подозревают, что у нас имеются аналогичные системы. Поэтому, когда мы появимся из маскирующего аэрозольного облака, да еще ударим дружно, им останется только повернуть назад. Пилоты уставились на Брейна, как на идиота. Он приводил столь странные аргументы, что они не знали, как это воспринимать. А Брейн понимал, что времени до начала атаки противника остается все меньше, уже какие-то минуты, поэтому продолжил говорить, проявляя чудеса красноречия, больше упирая на эмоции, поскольку других аргументов у него не было. Пришлось пускать в дело отработанные практики силовой вербовки. В результате они помчались в ангар все вместе за 3 минуты до того, как передовые посты заметили выдвижение бронированной армады противника. 4-опорные монстры мирно дремали в полумраке ангара, помигивая крохотными огоньками тестирующих систем. Эти сложные механические организмы нуждались в постоянном контроле. Брейн стал по лестнике забираться в кабину головной машины, остальные пилоты занимали кабины оставшихся. «Поехали, ребята!» — произнес Брейн по внутренней связи, стараясь, чтобы его голос звучал как можно бодрее. Включил передачу, и машина тронулась с места, лязгая и грохоча опорами. Виной тому были бетонный пол и эхо полупустого ангара. Снаружи шума стало поменьше. Пустив машину в обход бетонного колпака, Брайан стал лихорадочно прокручивать всю бортовую информацию. Зарядка топливного буфера, боезапас, температура ствола главного орудия, показания радара и готовность расчетно-прицельного комплекса. Пока он был готов только на 60%, и это было плохо. Готовность менее 80% — это, считай, стрельба в молоко. «Комбат, как с маскировочной поддержкой?» — поинтересовался Брайан по скрытому каналу. Он и хотел, чтобы его переговоры с командиром батальона слышали остальные пилоты. «У нас все готово, сэр», — пообещал майор, но как-то неуверенно. Брайан включил кулису подачи зарядов для главного калибра. Пусть пока прокручивается, хуже не будет, и меньше вероятности, что заклинит в самый неподходящий момент. В воздухе зашелестели пакетные заряды и начали взрываться где-то очень высоко. Комбат выполнял обещание, и перед выбиравшимися на позиции четырьмя ковригонами возникла непроницаемая белая пелена магнетического аэрозоля. Можно было прострелить ее из пушки, можно было забросить в облако бинарный заряд, сжигающий все при температуре в 12 тысяч градусов. Однако ничто, никакие известные физические принципы не могли вскрыть то, что на самом деле происходило за этой пеленой. Опираясь на информацию, полученную от майора Стефана, Брайан ожидал встретить перед собой от 9 до 12 машин противника. Однако, когда он и его коллеги вышли из аэрозольного облака, Брайан обнаружил не менее 20 машин тяжелого класса, не считая вспомогательных пехотных броневиков, катившихся на безопасном расстоянии. Дистанция до передовых аппаратов врага была около 5000 метров, и Брайан, не мешкая ни секунды, сходу открыл огонь из главного калибра. Его примеру со страху последовали и двое других пилотов — капитан-инженер и еще один техник. Следующий техник имел на вооружении только мелкокалиберную автоматическую пушку, и Брайан через акустические фильтры слышал, как она беспомощно стрекотала, растрачивая боекомплект, и выбивала, когда удавалось, голубоватые искры на бронированных шкурах вражеских машин. «Сэр, вы же говорили, что они повернут!» — прокричал в эфир капитан-инженер. «Они вот-вот повернут», — глухо ответил Брайан, посылая снаряд за снарядом и видя, как вспыхивают защитные поля машин противника, принимая на себя всю мощь разогнанных индуктивными токами болванок. «Почему же они не отвечают?» — подумал Брайан, лихорадочно дергая джойстик и слыша, как механизмы огромной 30-тонной машины отзываются истерическим воем. Все системы были выставлены на максимальную скорость реакции с тем, чтобы могли отзываться на команды почти мгновенно. Времени думать о ресурсе техники не оставалось. Наконец, два снаряда из его пушки и пушки инженера-капитана пришлись на одну машину врага. В 4000 метров впереди взвился огненный протуберанец и ушел к облакам, а затем спустя какое-то время по округе прошелся дождь из раскаленных обломков. Только после этого противник понял, что получить позиции без боя не удастся, и в ответ полыхнул залп 20 ковригонов. Машине капитана-инженера повезло. Три снаряда пришли с интервалами, и генераторы защитного поля успевали накопить нужный заряд. Однако запас радиоактивного алюминия для питания генераторов был израсходован, и теперь машина капитана-инженера могла выдержать не более одного попадания. Брайну пока тоже везло. Проносившиеся снаряды срезали только часть защитного поля над кабиной, хотя он даже не пытался маневрировать, понимая, что едва развернется боком, его не спасет никакая защита. Отвлеченный видом огненных трасс, пролетавших над ним снарядов, Брайан не сразу заметил, что количество меток на ситуационном экране сократилось с 4 до 3. Выбывшим оказался тот самый плохо вооруженный ковригон с одной лишь автоматической пушкой. Теперь их было только 3 против 19 машин. Пока Брайана и остаток его маленького отряда спасало то, что их ковригоны обладали теми же интеллектуальными возможностями, что и машины врага, поэтому могли создавать целую систему ложных целей, по которым и били пушки противника. Впрочем, бесконечно этот обман длиться не мог. Противник уже сделал выводы и стал следовать простой методике. Общий залп по каждой цели. Несколько коллективных ударов пришлись мимо цели, перепахивая грунт то слева, то справа или разнося где-то позади бетонную инфраструктуру. Однако затем общий залп из примерно дюжины стволов нащупал машину капитана-инженера, и на ситуационном экране исчезла еще одна единица отряда. Все, что оставалось Брейну, это давить и давить на кнопку спуска. Все остальное артиллерийская система его машины делала сама. Она выбирала цели, она выбирала самые опасные из них и посылала в них снаряд за снарядом. В полном одиночестве Брейн остался спустя 20 секунд, когда на него дождем посыпались расплавленные обломки последнего партнера. Секционный экран покрылся синим, сбросил расчет партнеров до нуля и стал рассчитывать их заново. Наивный, он полагал, что у него был сбой. Но сбоя не было. Брейн действительно оставался один против 19, из которых только 9 имели повреждения. «Серый питон, начните отступление, мы прикроем вас артиллерией», прозвучал в эфире женский голос. Брейн не сразу понял, что этот позывной относится к нему. «Кто на связи?» — спросил он. «На связи Магнолия». «Магнолия? Послушайте, дамочка, у меня отказал задний привод. Я могу ехать только вперед и разворачиваться, подставляя бок под их пушки. В этом случае у меня только одна минута. Что вы предлагаете?» «Делайте поворот, мы вас прикроем. Мы вас очень хорошо видим. Делайте поворот». Брейн понимал, что при таком плотном огне его везение продлится недолго. Однако он видел, что противник следует какой-то своей стратегии. В противном случае его бы уже распылили. Вдруг впереди тяжелых бронемашин противник выпустил полдюжины пехотных броневичков. Они были набиты десантом, который должен был целиком захватить вражеские позиции. Бетонные блиндажи, артиллерийские колпаки, жилые казармы, а также всевозможные системы жизнеобеспечения. Так думал Брейн, однако в этот раз бронированные коробочки помчались в его направлении, и, скорее всего, ему готовили плен. Видимо, разведка доложила им о том, кто участвует в контратаке. Сам полковник Хольман, под именем которого Брейн был хорошо известен и среди своих, и среди чужих, несмотря на все усилия режима секретности. С именем Хольма было связано множество побед, возникавших вдруг на месте предполагаемых поражений. О его способностях ходили легенды, поэтому враг решил захватить его живьем, чтобы разобрать на ментальные схемы и, по возможности, повторить подобный феномен в собственных интересах на своих носителях. Они хотели получить его удачу. Такая перспектива Брейну совсем не улыбалась. Он добавил машине ходу и через панораму камеры внешнего контроля увидел, как проминают грунт опоры ускоряющейся 30-тонной машины. И все же его системы прозевали нападение врага. Машина вдруг дернулась и встала. Манипуляторы обесточились. И сколько Брейн не дергал ручку прямого хода, машина не отзывалась. Противник одержал победу над Ковригоном, но Брейн сдаваться не собирался, хотя у него с собой были только стандартная девятка и широкий нож, подарок товарищей, с которыми он когда-то проходил через джунгли северо-западного материка. Именно с такими ножами на них бросались из засад местные партизаны. Именно от этих ножей подразделения несли самые большие потери. Выбив ногой дверь, ведущую на узкую лесенку эвакуационного пути, Брейн столкнулся со штурмовым отрядом из передовой бронемашины. Завязалась короткая схватка на тесной лесенке, где противник никак не мог реализовать свое численное преимущество или даже открыть огонь из короткоствольных автоматов. Все было кончено за минуту. Брейн соскочил на землю и с разбегу вскарабкался на корпус броневика, а затем соскользнул в открытый люк, сразу приставив нож к горлу механика-водителя. «Давай, разворачивайся! Знаешь, где левый фланг?» «Наш?» «Наш! Будешь ехать быстро, останешься жив». Перепуганный водитель стал делать все, как сказали, и выжимал из броневика максимальную скорость, пока они не уткнулись носом в высокий песчаный бруствер левого фланга, укрепление которого все время не успевали достроить. На этом приключения не закончились, и едва Брейн выбрался из броневика, на него набросились свои. 12 солдат сбили его с ног в тот момент, когда он ждал от них благодарности. Обычно так и было, но не в этот раз. К тому моменту, когда он их разбросал, стараясь все же не покалечить, они дважды приложили его прикладами по голове так, что после окончательных выяснений ему понадобилась врачебная помощь. Вскоре после этого события Брейн был доставлен к полковому начальству, где разбиралась контратака, которую он возглавлял. И только здесь начало действовать лекарство, которое ему вкололи для восстановления сил. «Я полагаю, что с их стороны это была всего лишь разведывательная акция уровня дивизии, и теперь противник знает почти все о наших возможностях». Услышал Брейн фразу, которую произнесла очень милая, на его взгляд, дама с капитанскими погонами. «Классная тёлка». Успел подумать он, прежде чем снова погрузился в беспамятство. Однако ненадолго. Рядом находился военный врач, который тотчас сунул ему под нос капсулу стимулятора.